Ты боишься, что она будет болтать, или что она приедет к тебе и устроит сцену? Трудно сказать, что ей придет в голову и что она может сделать. Будь у нее какое-нибудь занятие или развлечение, она, возможно, и ничего бы не стала делать. Но, принимая во внимание, что она за эти последние годы пристрастилась к вину, от нее можно ожидать всего. Несколько лет назад она как-то раз напилась с горя и пыталась покончить с собой. У Беронис невольно сдвинулись брови. «Хорошо, я подоспел вовремя. Высадил дверь и поговорил с ней как следует». И он описал Беронис всю эту сцену, но постарался оставить себя в тени, боясь, что она упрекнет его в безжалостности. Беронис слушала и только теперь убеждалась, что Эллен действительно любит его без памяти, а она, Беронис, обрекает ее на новые неизбежные страдания. Но ведь что бы ни сделала Эллен, Коппервуд все равно не изменится. «А я, — думала Беронис, — для меня самое важное — отомстить светскому обществу». Ну, Фрэнк ей тоже дорог, конечно же, дорог. Он действовал на нее словно сильное возбуждающее средство. Ее восхищала его мощь, его неукротимая энергия, в нем было какое-то неотразимое обаяние. Главное сейчас, рассуждала Беронис, так построить отношения с ним, чтобы не причинять дополнительных страданий Эйлин. Она сидела молча, задумавшись. «Да, в самом деле трудная задача», — наконец промолвила она. «Но у нас еще будет время подумать. Давай отложим это на день-другой. Не бойся, я о ней не забуду». Она окинула Каупервуда теплым, задумчивым взглядом. И мягкая, как бы ободряющая улыбка скользнула по ее губам. «Вдвоем мы с тобой что-нибудь наверняка придумаем», — сказала она. И, встав со своего кресла у камина, подошла к нему, ласково провела ладонью по его волосам и села к нему на колени. «Оказывается, на свете бывают не только финансовые проблемы», — целуя его в лоб, шутливо промолвила она. «Да, бывают иной раз и другие», — также шутливо отвечал он, растроганный ее сочувственным пониманием. И потом, развлечение ради, поскольку накануне была метель и выпало много снегу, не поехать ли нам прогуляться, чтобы отвлечься от всех этих дел? Он предложил покататься на санях, чтобы приятно завершить день. Он знает прелестную гостиницу на северном берегу. Можно там поужинать и полюбоваться озером при луне. Вернувшись довольно поздно, Беронис еще долго сидела у себя в спальне перед камином и снова обдумывала, как все устроить. Она уже послала телеграмму матери, чтобы та, не откладывая, ехала в Чикаго. Она отвезет ее с вокзала в гостиницу на северной стороне, и они там устроятся вместе. Когда мать приедет, можно будет спокойно поговорить с ней и посвятить ее во все их планы.